Глава 133. Прочность брони. Правильно ли устроена эта вселенная? В львиной доле времен и пространств очень неправильно. Или, выражаясь по-научному, не антропогенно. В тех же научных кругах крессируют по статьям и публикациям наукообразные сказки о неких других вселенных. О том, что их вроде бы квинтильоны. Причем не все они близнецы и сестры. Есть такие, что очень сильно отличается по физическим параметрам и составу элементарных частиц. Это к тому, что если уж наша вселенная кому-то не больно нравится, то съездите и прокатитесь в соседнюю. Узнайте, почем фунт лихов тамошним, совсем не приспособленным для нас, то есть абсолютно, от начальной сингулярности и до конечной энтропийной благодати в неантропогенном мире. Вот, например, группа специалистов отряда «Пульсар» съездила, быстренько туда-обратно вернулась, теперь лежит, отходит, переваривает впечатления, кое столь скудны, что какое-нибудь смутное сонное воспоминание середины ночи воспринимается в сравнении как стройная, логичная и математически выверенная конструкция. Теперь большинство пульсаровцев, с уже вернувшимся из дальних далей сознанием, еще раз по достоинству оценило положительные свойства фуллереновых панцирей, ибо воистину все познается в сравнении, потому как хоть вдали ничего покуда не проглядывалось, в связи с крайне низкой прозрачностью атмосферного воздуха, здесь поблизости можно кое-что наблюдать или с достаточной степенью достоверности угадывать. Допустим, лежит рядышком, отсоединенная от потерянного где-то туловища, голова. Голова в некоторой мере обгоревшая, но не до полного испепеления, ибо все-таки она наряжена в некое подобие шлема, тоже покоробленного, но явно видно относящегося к другому типу, нежели разработка страны Московии. Да, разумеется, мелкие дрязги микробов, резвящихся некогда около горы Карпуленк, всяческими плазмобоями, вулканами, минометами и прочими забавными хлопушками прекращены начисто. Иногда, по явно наблюдаемым причинам, допустим, когда ствольная внутренность забита прессованной породой по самую мушку, да так забита, что отягощенный опытом археолог приписал бы тот автомат или винтовку к окаменелостям палеогенового периода, а иногда ствол просто согнут, ибо в массовом перелете по воздуху, точнее вместе с воздухом, еще с хозяином оружия, умудрился впечататься во что-то более твердое, чем он сам. И вообще, даже не в травматизме оружия дело. После удара молота всяческое спичечное барабанное колочение как-то не слишком смотрится. Правда, никто даже и не пробует проверить в натуре. Например, большинство воинов отряда «Пульсар» просто не могут пошевелить ни рукой, ни ногой. Может быть, дело в переломах. А может, тело внутри экзоскелета представляет собой сплошной, от пяток и до макушки, синяк. Например, у лейтенанта Минакова, который уже в очень большой мере самоидентифицировался, кто он и откуда, именно такое ощущение. Более того, он настолько освоился в этом новом осколке мироздания, сумевший пропутешествовать в другую неантропогенную вселенную, что пусть и с большим усилием, но сумел вспомнить, как нащупать под шлемом трубочку жизни, используя исключительно губы. Теперь, в своем познании нового мира, он уже дорос до стадии наслаждающегося мгновениями бытия животного, ибо прекрасно ощущает, как по его убитому засухой языку, ротовой полости, а также горлу, разливается спасительная влага. Возможно, он еще не научился поглощать ее экономно, только внутрь, ибо некое количество огибает губы и нащупывает какие-то иные пути экспансии. Хотя, может, затекает жидкость вполне правильно, просто что-то очень горячее сожгло щеки, и они прохудились? Почему, собственно, нет? Ведь с ресницами и правда что-то случилось. То ли они полностью осыпались, приклеившись к глазам, то ли по какой-то стимулированной из немутации чудовищно отросли. Водичка кончается на самом интересном месте. Жаль, так хотелось, чтобы это кино длилось вечность или даже две. Однако лежим не шевелясь. Вспоминаем прошедшую с момента возвращения в антропогенную действительность жизнь. Она еще достаточно коротка, но обрывать ее окончательно не хочется. Хотя, конечно, без воды она не продлится чрезмерно долго. И уж не станет сплошным наслаждением с очень большой уверенностью. Потому что без воды и не туды, и не сюды. Откуда это? Всплывают, выныривают, откуда даже с где-то существующего дна непонятные мысли. Вот именно, выныривают, ибо теперь у нас навсегда и все будет проводу. Ладно, ориентируемся во времени. Год рождения, 2004. Сейчас вроде бы уже 2030. Но вот умирать все еще не хочется. Теперь в пространстве. Вообще-то ни черта в этом мире не видать. Допустимо, что за период нашего отсутствия в антиантропогенном далеке солнце тутошнего мира прикончило все свои водородные запасы и сникло нейтронной мелочью. Ладно, подключаем в дело сложную штуку под названием память. Будем считать, что скалистые горы все еще раскиданы там и тут. Судьба ближней горы покуда в сомнительном тумане. Но бог с ними, с горами. Не наше человеческое дело волноваться о судьбе тех, кто живет миллион лет. Подумаем о своем собственном муравьином бытие. Бултыхается внутри, выволочный вместе с якорем план отхода. Пункт 1. О выходе из тоннеля ставим галочку «ВЫП». Пункт 2. О максимально возможном удалении от эпицентра пока минуем. Пункт 3. О максимально возможной концентрации группы здесь опять И, наконец, пункт 4. Об ожидании помощи извне. Вот тут вроде галочку «ВЫП», ибо все равно кто-то встать пройтись не можется. И, кстати, пусть окружающие, согласно еще одному подпункту, принимают за мертвый пейзаж. Ибо что толку шевелиться, привлекать внимание, когда по, вообще-то смутным, соображениям памяти, последние секунды того, прошлого существования, в плазмобое уже ничегошеньки не тарахтело. Короче, лежим, надеемся на какой-то неизвестный нам пункт 5.